Сила магии. Глава 1. Даже если ты великий колдун, у тебя все еще есть огромный шанс взорвать свою задницу, вместо задницы врага, если ты сначала делаешь, а потом думаешь. Значок защиты авторского права. Рунг. Колдун эпохи героев. Проклятый дождь. Вот уже 4 часа, как сижу в первой попавшейся пещере, вернее сказать, по невероятной случайности обнаруженной, сначала приходя в себя после жестоких перегрузок, а потом пытаясь разобраться в том, что произошло, как произошло, куда я попал и что теперь делать. В очередной раз с тоской бросил взгляд на стену дождя за границами пещеры. Льет, как из ведра, и что-то подсказывает мне, что прекращаться он не собирается. Если что-то может пойти не так, то именно так и произойдет. Да, Геката, богиня молчала. Покровительница магов и колдунов вообще практически никогда не баловала свою паству вниманием. Я хмыкнул и пнул маленький камешек в сторону выхода из пещеры. И действительно, чего общаться со сборищем чванливых умников, через одного кричащих, что сравняются силами с богами. Даже если овладели самыми азами искусства, самовлюбленные дегенераты, привычка говорить вслух была со мной уже пару столетий, а почему нет, если большую часть времени я видел собеседника только в зеркале. Итак, что мы имеем? Ритуал сработал, но как всегда с ошибками. То, что возникнет тяга, затянувшая меня в открытый портал, я не ожидал. Давайте честно, я вообще не ожидал, что новый ритуал сработает с первого раза. Оно обычно как? Посчитал, рассчитал, спроектировал, реализовал первую версию, произошел пшик, ну или взрыв, или ничего, или демон вылез. Зависит от количества ошибок, силы, вложенной в ритуал, короче, много от чего. Поэтому сверху вешается еще одна конструкция, которая собирает данные о произошедших эффектах. Я, как бы, мастер ритуалов, то есть колдун опытный, и о правилах техники безопасности знаю много. В свое время даже написал по ним целый трактат, который, в течение нескольких десятков лет, стал одной из обязательных к прочтению книг во всех академиях магии нашего континента. Я его уже сотню лет дополняю и дописываю, за что многие учебные заведения платят мне денежку, иногда немалую. Особенно за развернутый вариант с разделами по школам смерти, демонологии, хаоса и тьмы. В принципе, опасно все, но последние 4 часто запрещены в некоторых странах, а жречество, на практикующих эти разделы искусства, смотрит косо. Поэтому, кстати, меня последние полсотни лет гоняют паладины да клирики. Дятлы консервированные, задолбали, даже представить не могу никого хуже этих фанатиков. Нет, тень здравых рассуждений в их словах есть, опасность для практиков этих направлений высока. Но и я не инструкцию по проведению ритуала продажи души пишу, всего лишь безопасность, при соблюдении которой маг-идиот или колдун-долбодитель не смогут одновременно и душу продать, и миниатюрный конец света устроить. Ладно, чего-то я отвлекся, мокрая одежда и непрекращающийся дождь добавляют к и так не лучшему характеру несколько мощных мазков негатива. Итак, молодой сосунок, надо мною бы посмеялся, человек, написавший толстенную книгу, рассказывающую о безопасности, стал жертвой неверно сработавшего ритуала. Я бы этому молодому идиоту вырвал за подобное все зубы, а потом зачитал пару параграфов из своей книги. Новосозданный, самостоятельно рассчитанный ритуал, применяемый магом в первый раз, какой бы результат он ни должен принести при успешном исполнении, может выдать любой эффект, поэтому проводить подобные изыскания следует, только обеспечив себе максимальный уровень безопасности. Именно благодаря параноидальному отношению к сохранению собственной целостности, как физической, так и ментальной, я сейчас жив и неизвестно где, а не мертв и распылен микроскопической взвесью над всем нашим материком. Сильнейший магический всплеск, который дестабилизировал 3 первых контура защиты, непонятный поток энергии, расщепивший клетку Кальмана, в которой я находился. После была мощная деформация пространства, в результате чего сорвало еще 2 контура, защищающих меня, а в центре ритуального круга образовался портал. Ощутимо тряхнуло пол, из-за этого мелкая трещина в плите разъединила узор, целью которого была фиксация меня в пространстве, а после мощнейшая тяга швырнула мое тело в неизвестность. Только напряжение всех своих сил и сверхсильный, очень дорого мне стоивший артефактный комплекс, которым являлись мои рабочие одежды, и спасли такого прекрасного колдуна, как я, при прохождении через нестабильную червоточину. Глянув на мощнейший артефакт, висевший сейчас на мне мокрой тряпкой, я только сокрушенно вздохнул. Состояние его неизвестно, проверить, в каком он состоянии, пока не могу. Давно прошли те времена, когда я, подобно множеству глупцов, считал, что смогу переплюнуть в силе богов, но моя защита на тот момент могла бы выдержать с десяток сильных ударов божества средней руки. И держаться против башка слабосилка, насколько подобное выражение вообще может быть применимо к божествам любого уровня могущества, пару часов. Но проход, а точнее прорыв, сквозь межпространство, истощил меня полностью. Еще немного, самую капельку, и в ту грязную лужу изящно свалился бы немногоопытный, потративший все резервы, и даже чуточку больше, колдун, а куча фарша в тряпках, если вообще что-то бы прибыло. Я расхохотался от пришедшей в голову мысли, что надо бы внести очередные дополнения в трактаты безопасности ритуалиста. Смех отражался от стен неглубокой пещеры и тонул в дожде. Нет, это была не истерика, просто зачем стесняться проявления своих эмоций человеку, которого никто не видит. А прожил я так довольно долго, имея в собеседниках только великолепного себя и вечно молчащую покровительницу Гекату. Ладно, портал сработал, и это хорошо. Когда вернусь домой, нужно будет считать данные с ритуала анализатора, если он уцелел, еще больше усилить защиту и начать нащупывать путь к стабильному варианту пробоя. Когда я решу эту проблему, а я ее решу, дело времени, весь мир вздрогнет от того, что древний миф стал реальностью. Порталы, или арка ситха, как я их назову, прославит мое имя в вечности. Естественно, после того, как я разработаю систему противодействия, меня нельзя назвать добрым парнем, особенно с учетом смысла, который в это слово вкладывает Клир, но быть инициатором войны порталов, которая точно вспыхнет, как война парящих крепостей, я не хочу. Каприз, наверное, но хочется, чтобы мое имя славили, как имя великого изыскателя тайн магии, а не проклинали, как того, кто развязал кровопролитную войну. Возможно, я даже буду одним из тех, кто при жизни удостоился войти в чертоги Гекаты и преклонить колено перед мудрейшей из богинь. Сладкие мысли о предстоящем триумфе разрушил смачный чих. Как и все, что я делаю, чих был великолепен, безупречное исполнение, мощный поток воздуха, изящное движение телом и благородный наклон головы. Воистину, чих, которого бы не постеснялся и какой-нибудь император. Но он мне напомнил, что я еще не дома, а в пещере. На мне мокрый черный балахон с капюшоном, который до свидания с грязной лужей выглядел внушительно. Под ним хорошие, но такие же мокрые штаны с рубахой, поверх которой надета защитная жилетка. На ногах сапоги, в которых хлюпает вода. В общем, триумфом и успехом пока не пахнет, а я в затруднительном положении. И пребывать я в нем буду, пока сорванное от перенапряжения магическое ядро не вернется в относительную норму. Это при условии, что не было сильных повреждений, требующих вмешательства в процесс восстановления. Благо, чувство магии присутствовало, как и колдовское зрение, а эти признаки лучше всего говорят о том, что ядро не было уничтожено и я все еще колдун. Честно говоря, валяясь в луже, которая приняла меня в себя после переноса, я искренне, со всем жаром, молился Гекате, чтобы увидеть движение океана магии. Эти 2-3 минуты, пока чувства восприятия мира вокруг приходили в себя, могу назвать самыми страшными минутами в жизни. Клянусь бородой, я даже помереть так не страшился, как потерять ядро и перестать быть колдуном. Хотя, это и есть смерть, только куда более страшная, чем простая потеря головы. Безвозвратная потеря ядра, для любого колдуна, медленный, отвратительный, наполненный беспросветной тоской процесс сдвижения к окончанию жизни. Жизнь без красок магии, без счастья искусства, без наслаждения волшебством. Жрецы зовут нас зависимыми, наркоманами от магии, и частично они правы. Любой маг может сказать: «Надоело, все, бросаю магичить и буду выращивать помидоры», и бросит, как надоевшую профессию, которая фактически, для него, ей и является. Маг, ремесленник, купит себе участок земли, начнет возиться с грядками, еще и огурчиков добавит. Хорошо же, никакой зубрежки, развитие ауры, теории и практики в одной из сложнейших дисциплин. Я даже знавал десяток не особо продвинутых магов, которые просто ушли из профессии, и даже одного очень крутого специалиста, просто уставшего от своей, действительно непростой, работы. Да, это огромная редкость, но такое случается. Колдуны же для нас магия, искусство. Нет, больше чем искусство, жизнь. Мы видим ее, мы чувствуем ее. В каждой травинке, камушке, животном, человеке, эльфе или тролле. Ощущаем, как океан магии пронизывает все, включая нас самих. Магия течет по нашим венам, разжигая сердца. Отними у нас это и мы зачахнем. Год от года краски мира будут становиться тусклее. Жажда ощутить, вспомнить, как это, быть колдуном, все больше. Бесконечно задыхаться от удушья, без возможности сделать глоток воздуха. Жажда, безбрежная, как океан пустыни, в котором нет ни одного оазиса, убьет намного надежнее, чем топор палача. Нет смерти ужаснее, чем потерять свою магию. Поэтому, когда я ощутил возвращающееся чувство магии, нет, я не плакал, это был просто дождь, который лил мне в лицо. Всего лишь дождь, но я был счастлив, истово благодаря Гекату. Лунная богиня могла быть и ни при чем, даже скорее всего, 99% и 99 сотых. Но, если она приложила руку и помогла, лучше я скажу ей спасибо просто так, чем буду неблагодарной сволочью. Да и вообще, наша богиня самая лучшая, хотя бы потому, что никогда не треплет нам нервы глупыми капризами. У серьезных разумных, серьезная богиня, ха-ха. Ладно, колдовать стандартными способами сейчас нельзя, при повреждении ядра это может привести к непредсказуемым последствиям. Вырабатываемая мной и пассивно поглощаемая мана сейчас идет в том числе и на исцеление. Стандартные диагностические плетения сейчас недоступны. Провести ритуалы ввиду отсутствия необходимых компонентов невозможно. Остается медитация и постижение себя, как говорил еще мой персональный наставник. Воспоминания о старом колдуне навели на мысль, что для помощи в подобных ситуациях стоит завести ученика, только в этот раз не идиота. Я поморщился, мой первый опыт окончился феерическим провалом. Взял себе в ученики парня, который бездарно сдох, но тут моей вины не было, ну, почти, я был очень увлечен исследованиями, а этот кретин полез в место, которое ему было запрещено посещать, там даже табличка была. В итоге, увлекшись работой, я просто про него забыл. 5 дней, всего 5, а этот я даже не знаю, как его назвать. В общем, он без изысков и изящества сдох от жажды, влипнув в ловушку. Самое обидное, что я потратил на его обучение аж 4 месяца. Прорва времени, которую можно было пустить на нужные и увлекательные эксперименты. В итоге с этого неудачника я получил только довольно слабый накопитель череп и кости погибшего от жажды колдуна неофита. В свое оправдание могу сказать, что тех знаний, что уже были у балбеса, было вполне достаточно, чтобы освободиться. Можно сказать, что этот кусок идиота просто не прошел испытание. Да-да, так и выходит. Несколько дней тупить, вместо того, чтобы применить знания, которые я вложил в его пустую голову. Даже мой питомец, химера-хомяк по кличке Завхоз, и тот смог выжить в течение 9 месяцев, когда я его случайно забыл в некрополе. Тот просто сожрал 9 десятых заготовок под отряд нежити, которую я планировал использовать для охраны своего дома в дальнейшем. С костями сожрал, гад, даже скелетов не поднять, и с доспехами, и оружием, даже простенькие артефакты, скотина такая, сгрыз. Но выжил же, налицо превосходство животного над человеком-дегенератом. Кажется, начинаю успокаиваться, если снова вхожу в режим «все идиоты», с облегчением подумал я. Собственно, причина моего одиночества – ужасный характер. Ужасный характер и непомерное чувство собственного превосходства перед другими, да. Как говорила одна веселая девушка, с которой я прожил много лет, ситх от отсутствия скромности не страдает, он им наслаждается. Она была, как и я, фанатиком от мира магии, магичкой с прекрасно развитым разумом, который позволял ей двигаться в развитии намного быстрее многих коллег. Мои губы тронула грустная улыбка. Девушка не соглашалась на продление жизни. Говорила, родиться в мире магии и не видеть ее, потеря потерь, может в следующем рождении повезет. Хоть мне с ней было очень хорошо, я уважал ее решение и не стал мешать закончить жизнь, когда подошел срок. Обеспечивал молодость до самого конца и устроил такие похороны, что потом 2 года скрывался по самым диким уголкам материка. Так меня искали что клирики, что коллеги по цеху. Как колдуну, мне было легко понять ее жажду стать настоящей дочерью магии, но удивляла странная уверенность, что в следующем перерождении память останется при ней. Хотя и были некоторые догадки, но на мои вопросы девушка только загадочно улыбалась. Она вообще была странной, необычной, не такой как все. Когда я ей первый раз это сказал, она, состроив смешную рожицу, выпучила глаза и в своем уникальном стиле выдала: «Я, дивергент», а потом еще пару минут глупо хихикала. Абсолютно нескромная матершинница, с часто непонятными шутками, над которыми смеялась она одна, выражениями, значения которых потом долго и путанно объясняла. Куча историй, первоисточники которых я так и не нашел после ее смерти, песнями и напевами, на языке, который я даже не слышал. Почитала божество, которое никто не знал, загадочного Шиагората, потому что только он знает толк в правильном сыре. Но она была искренней, ярко горящей звездой среди тусклых, унылых магичек, без меры восхищалась искусством и отдавала постижению его всю себя. Собственно, так мы и сошлись. Так в моей жизни появилась та, кого я полюбил так же, как и колдовство. В душе привычно кольнуло тоской, а перед глазами встала картина смеющейся черноволосой девушки с безумно красивыми, яркими, карими глазами. Эх, ладно, это все хорошо, но пора прекратить размышлять, да вспоминать и начинать уже медитировать. На то, чтобы войти в нужное состояние, потребовалось около 15 минут. Непозволительно много даже для новичка. Виной тому было как не лучшее физическое состояние организма, так и непонятно ведущий себя океан магии. Отголоски слов, тени картин, мутные события, что происходили не со мной. Первый раз в жизни со мной происходило что-то подобное, и я, откровенно, терялся в догадках, что могло быть причиной. Виной ли этому повреждение ядра или в этой местности присутствует какая-то аномалия? Поэтому, при очередном нестандартном эффекте, погружение в медитацию срывалось. Потребовалось время, чтобы получилось абстрагироваться от подобного, и все-таки войти в режим созерцания Вселенной в себе, как поэтично называл это мой наставник. Каково же было мое удивление, когда я понял, что вижу. Бесконечный океан магии бурлил. Крупные течения, которые можно по пальцам пересчитать на моем континенте, тут присутствовали в невероятных количествах. От небольших, дохленьких ручейков, до могучих потоков. На несколько мгновений я с трудом балансировал между попытками остаться в состоянии медитации и выпадением из него. В конце концов победило второе. В итоге, я сидел на не самом теплом камне и с удивлением смотрел в дождь. Осознание и понимание билось в голове, как случайно залетевшие в комнату глупые птицы о стекла окон. Это не мой континент, таких аномалий просто не могло на нем быть. Более того, магия не могла так себя вести нигде в моем мире. Клянусь своей бородой, но тот пробой создал червоточину, которая забросила меня намного дальше, чем я мог даже предположить. Глава 2. Собираясь в путешествие, нельзя забывать, что даже великий колдун рано или поздно захочет жрать. Значок защиты авторского права. Рунг. Колдун эпохи героев. Задница. ХММ. Нет, ну если и задница, то ее можно назвать даже симпатичной. Нет, я не сошел с ума и в пещере не появилась прекрасная обладательница соблазнительной попки. Я комментировал и обдумывал сложившуюся ситуацию. Переход в другой мир – это невероятно. Великая Геката – это намного значительнее, чем портал в пределах мира. Есть, конечно, минусы. Например, сраный дождь. Я с недовольством глянул на стену воды за границами пещерки. Или то, что со мной только минимум артефактов, те, что я ношу при работе. Или отсутствие провианта и возможности колдовать. Или то, что мой дом – сокровищница, склад компонентов, ритуальный зал, некрополи, душехранилище теперь потеряны надолго, если не навсегда. Завхоз, в конце концов, там остался. Тварюшка, конечно, выживет. Я при его создании сильно углублялся в химерологию и некроконструирование, поэтому переживать больше стоит о ближайших к моему дому населенных пунктах, а не за него, но я к животинке привязался и буду скучать. Редко, конечно, но буду. Ну а из плюсов? Во-первых, новый мир, полностью неизвестный мне, тысячи новых открытий, неизведанная живность, неизученные растения, новые минералы, огромная до невероятности куча компонентов для зелий и ритуалов, свойства которых еще только предстоит узнать. Во-вторых, новые магические традиции и школы. Это вдохновляло и воодушевляло, да у меня дух захватывало от перспектив. Ну и в-третьих, как раз последние два десятка лет я задумывался о переезде. Горы меня задолбали, как и козлятина, да и затворничество поднадоело. Пора напомнить себе, почему мне не нравится компания других разумных. Попутешествую лет 100, задолбаюсь от идиотов, кретинов, бессовестных ублюдков и остальных прекрасных представителей местных разумных рас, и буду думать, в какой дикий уголок снова гордо удалиться на несколько столетий, чтобы полученный опыт потерял негативные краски. Хотя, можно поиграть и в городского колдуна, взять какое-нибудь поселение под опеку. Некоторые мои собратья так делали, и отзывы были в основном положительные. Особо хорошо это для поднятия самооценки и ублажения чувства собственной важности, что соблазнительно, да, соблазнительно. А отсутствие нажитого не страшно, самое необходимое для колдуна – мозги, источник, ядро и чувство юмора. Остальное можно найти, приложив немного усилий. Тем более библиотеку я давно скопировал на правую ключицу, превратив ее во вживленный артефакт-архив. Одна из самых муторных и неприятных работ в моей жизни – выжигание узора на живой кости без вскрытия, зачарование, в ходе которого кость стала псевдоживой, вживление миниатюрных накопителей, перенос всей библиотеки, стабилизация чар, создание канала для обмена информацией типа запрос-ответ с отделами мозга, отвечающими за зрение. БРРР. Это было тяжело. А сколько зверушек подохло в ходе испытаний, козлятиной весь ледник забит был. Еще и пяток банд работников плаща и топора перевести пришлось. Но с тех хоть выход полезных реагентов был, да и души по узилищам распихал на всякий случай. Так, ладно, успокаиваемся и продолжаем медитацию. Вопрос состояния ядра никто не снимал, да и в режиме созерцания можно хотя бы в общих чертах оценить состояние робы. Если артефакт пришел в негодность, будет печально. Погружение в медитацию проходит уже привычно, и я замираю, с восхищением наблюдая за резвящимися потоками магии. Не зря это называют океаном. Бесконечность, которую невозможно даже осознать. Можно сказать, что океан магии бесконечен, но постигнуть это невозможно. Только смотря в него, в глубину, в которой никогда не найдешь дна, начинаешь что-то понимать. Маленький, ничтожный кусочек великой истины. Старые колдуны всегда саркастически кривят губы, когда слышат, как молодые и резкие говорят что-то в стиле «мы повелеваем магией». О, геката-птенцы, гадкие утята, которые, вырастая, становятся или мудрыми чародеями, уважительно склоняющими голову перед бесконечностью, или полноценными птицами-идиотами, которые в своей самонадеянности гибнут пачками. И еще повезет, если потеряют только свою жизнь. Часто неуемная жажда силы и власти приводит колдуна к рычагу, который открывает двери великих катаклизмов. Умиротворение, которое дарит медитация, смягчало мои размышления, настраивая на несколько философский лад. Во всем важна умеренность, как в личных амбициях, замешанных на эгоистичных желаниях, так и в альтруизме. Та же протекция колдуна или мага по селению. Не просто так чародеи имеют довольно грозную репутацию. Чаще всего суровых, но справедливых, гневливых, но отходчивых, иногда даже слегка сумасшедших. Прекрасный добрый маг, помогающий всем и каждому за бесплатно, либо будет использован хитрыми сволочами, либо помрет с голоду. Нет, я утрирую, конечно, но большие сомнения меня гложут, что его будут задаривать подарками и осыпать деньгами. Скажут искреннее спасибо, угу, а в желудок-то спасибо не положишь. И одно дело, что к тебе пришла нищая семья с больным ребенком, да их отработать можно запрячь, как нечего делать. Мой старый товарищ, например, нагло эксплуатировал приют в провинциальном городе. Сироты, обвешанные амулетами от зверья, таскали ему травы, росшие в окрестностях, а самые головастые трудились в его зельеварне, взамен получая поддержание своего здоровья на прекрасном уровне. Забавно, но его репутация у тупого плебса была, как у чернейшего демонолога-некроманта. Далеко не все осознавали, что из приюта выпускались полностью здоровые молодые отроки, понимающие в травничестве, да еще и с не самым дешевым амулетом. При попытке его вернуть, тот только презрительно кривил губы и выдавал что-то вроде: «Этот мусор оставь себе». Те же, кто оканчивал зельеварную каторгу, могли смело идти работать помощником к любому мастеру, да и свое дело по варке примитивных зелий могли открыть. Как минимум, в любой деревне такой отрок моментально стал бы очень уважаемым человеком, да еще и оженили бы как можно быстрее, чтобы грудастая молодуха в другую деревню не увела. Так вот, если с простых людей можно и устную благодарность принять, махнув рукой, потому как нет у них больше ничего, то вот выводить чирьи на заднице дворянства, или какие дурные болезни, нет уж, увольте. Потрясут своими подбородками и перьями на шляпах и довольные забудут про тебя до следующего раза. К демонам. То есть, с этой радостью пусть к клирикам идут. Так что колдун должен быть страшный, чтобы шли к нему тогда, когда проблема настолько серьезная, что позволяет преодолеть этот страх. Ну и платили. Кто, сколько может, от мытья полов в подземельях и до кошеля с золотом. И проблема должна решаться таким образом, чтобы проситель чувствовал двойное облегчение от разрешения своих неприятностей и прекращения общения с колдуном. Пока размышлял над особенностями жизни колдовской в социуме, постепенно входил в состояние, при котором магическое зрение позволяет смотреть в себя, видеть не только внешнее, но и внутреннее. Проверку роба и остальных артефактов оставил на потом. Сейчас главное колдовское ядро. Вообще, называть его именно колдовским некорректно, но название пришло из старых времен, когда колдуны могли только ощущать комок тепла в груди при сильном напряжении дара, что было просто фантомными ощущениями. Фактически, что чувство магии, что возможность ее видеть, да и выработка магической энергии телом, это свойство души. На эту тему споры идут уже тысячелетия. Душа – самое ценное, что есть у человека. Деньги, материальные блага и даже сама жизнь – тлен перед ее значением для разумного. Фактически, на сегодняшний день известно три основных составных части души. Неделимое, или вечное, ядро, которое является неразрушимой основой. То, что навсегда остается, несмотря ни на что, ни колдуны, ни демоны, ни духи, ни даже боги не могут никак ему повредить, только удержать. Но, по неизвестным причинам, смертным подобное запрещено, вплоть до полной немилости всех пантеонов и демонических планов, а это совсем не сахар. Далее идет личностный слой. Тут возможны варианты. Его можно повредить, содрать с ядра, уничтожить, сожрать. Последним как раз промышляют демоны и их миньоны. Он содержит в себе основу личности. Нет, не нужно думать, что на человека или, допустим, эльфа нельзя повлиять. Можно, но разумный с сильной личностной оболочкой имеет все шансы не сломаться под давлением обстоятельств. Достойные люди, вышедшие из среды маргиналов, или полные мрази, выросшие у прекрасных родителей, тому пример. Кстати, именно последние рано или поздно попадают на обед к демону, теряя основу своей личности и по завершении мучительного воздаяния возвращаются в круг перерождения для того, чтобы начать с чистого лица. И последний слой, информационный, это весь личный опыт, накопленный человеком за жизнь. Его еще называют пища богов. Каждый раз, когда разумный погибает и попадает к своему богу-покровителю, этот слой взимается, как плата богу. Воспоминания, горе и радость, память о родных и близких. Можно подумать, что это слишком большая плата, но это не так. Боги невообразимо более могучи, нежели люди. Но сами они энергию не вырабатывают, пользуясь силой веры и ресурсами, полученными от переваривания информационных оболочек душ. Это далеко не все. Самое важное в процессе поедания информационной оболочки – это понимание. Именно благодаря нашей памяти они понятны нам, именно поэтому они намного ближе к смертным, чем любой стихийный дух, живущий в бренном мире по соседству с людьми. Но у колдунов, по сравнению со всеми остальными, есть отличие. Это довольно сложно объяснить, но наш личностный слой прорастает системой моноканалов сквозь информационный вовне, начиная взаимодействовать напрямую с аурой. Именно эти артерии, по которым струится магия и отвечают за выработку нами маны, колдовское зрение и чувство магии. Очень абстрактное объяснение для комплекса объектов, не находящихся полностью в трех измерениях, но какое есть. Это и есть наше главное отличие от простых разумных. Оперировать магической силой, разлитой в пространстве, может научиться любой смертный, становясь магом, а вот вырабатывать ее самостоятельно или ощущать, как человек чувствует тепло, такое под силу только колдунам. Кстати, именно из-за этого ни один, прошедший нормальное обучение, колдун не продаст демону душу. Есть теория, и я тоже ее сторонник, что потеря не только информационного слоя, но и личностного, очень надолго поставит крест на том, чтобы родиться с даром к колдовству. Тем более очищение богами не затрагивает слой личности, а убирает только информацию, поэтому по той же теории, после работы Гекаты колдун всегда перерождается колдуном. Именно вглядываясь в свою душу, я в данный момент и пытался понять, в каком состоянии находятся моноканалы. К сожалению, просто наблюдением это сделать очень сложно. Сейчас, если говорить откровенно, я мог оценить только примерную картину по косвенным признакам. Именно по движению вырабатываемой моей душой маны и наполнению ей своей ауры. И наблюдаемая картина меня в очередной раз озадачила. Картина была, в принципе, стандартная, если говорить о выработке энергии моей душой, но бурный океан магии этого мира просто самостоятельно, тугим напором наполнял мою ауру, вымывая родную силу. Нельзя было оценить скорость накопления. Мою ману просто размазывала по ауре, а после выводила за ее границы, замещая ее маной океана. Если бы медитация не требовала расслабления и покоя, я бы сейчас с облегчением выдохнул. Рисунок точек выхода моноканалов в ауру у всех уникальный, и сейчас я вглядывался в свой и не видел отличий с тем, что было раньше. Самого страшного, обрывов части монотоков, не случилось. Скорость же выработки. После сильных перенапряжений она почти всегда падает, проходит подобное в течение пары дней. Когда запасы, хранящиеся в ауре, подходят к концу, начинается усиленная накачка ее из души, пустота стремится заполниться. Проблема в том, что пропускная способность каналов, конечно, а при сильном напоре может произойти разрыв. Стойкость к разрыву тренируется просто опустошая резерв ауры до ощущения тепла в груди, но делать это нужно осторожно, не перегибая палку. В моем случае жар был настолько сильный, что было ощущение вбитого в сердце раскаленного гвоздя и опасался появления именно разрывов. Благо этого не произошло. Ну а то, что тут такое изобилие магии, даже хорошо. Особенности колдунов – это и сила, и слабость. Да, мы видим и чувствуем магию. Да, мы всегда, в любой местности, даже там, где океан магии разряжен до уровня неподходящего для наполнения резерва из окружающего мира, можем восполнять его за счет своего магического ядра. Но маг может выпустить всю магию из ауры и остаться магом, не получив никаких повреждений, а колдун при полном истощении резерва, в большинстве своем, колдуном быть перестанет, просто разорвав систему магического ядра. Необычные ощущения вызваны тем, что родной энергии нет в ауре, а в моем мире своя энергия, постепенно наполняется и выдавливает внешнюю. Тут же океан настолько концентрирован, настолько мощен, что мана извне вливается в меня даже без моего участия. Конечно, своей силой управлять легче, но и практически неистощимый резерв – это совсем неплохо. Правда, упражнения для укрепления моноканалов придется теперь новое придумывать. С другой стороны, дуть ауру станет намного легче. Не выходя из медитации, формирую простейшие согревающие плетения. Всего три блока. Резервуар, контроль заданной температуры, целеуказатель. Магическая конструкция воплотилась штатно, целью указал пространство вокруг себя, сразу же почувствовав приятное тепло. Резерв просел на объем резервуара и затраты на саму конструкцию, но наполнился практически за пару секунд. Если говорить откровенно, я сейчас перестраховываюсь, так как взаимодействие с резервом идет на аурном уровне и ядро никак не затрагивает. Но это другой мир и случиться может всякое. Так что еще несколькими конструкциями просушиваю одежду, нагреваю камень, на котором сижу и внимательно слежу за происходящими во мне процессами. Никаких проблем я так и не заметил, и вынырнул из медитации. Не люблю я первые мгновения после возвращения в реальный мир. Мысли кажутся суетными, сам у себя вызываю раздражение, пляска эмоций и всегда хочется жрать. Нет, это не правило, это заскок. Персонально мой заскок. После каждого сеанса созерцания вселенной в себе мне хочется набить брюхо. Хотя, изысканная рулада моего желудка подсказала, что в данном случае перекусить как бы надо и без учета моих личных особенностей. Осторожно формирую легкую конструкцию для поверхностной диагностики робы. Информация начала поступать, заставив меня нахмуриться. Состояние артефакта было откровенно плохим. Все вшитые накопители превратились в непригодные более ни к чему куски кости. Из хорошего только сохранение свойств ткани, из которой она сделана, и внутреннего рунного шитья. Почти 7 месяцев работы сейчас висело на мне практически бесполезной тряпкой, разве что сухой. Ох-ох-ох, будем надеяться, что в этом новом, прекрасном, я в очередной раз взглянул на стену бесконечного дождя. Прекрасном, но мокром мире найдутся кристальные виверны. Иначе я даже не знаю, кого еще можно пустить на новые накопители. Ладно, чего там с остальным-то? С остальными артефактами было по-разному. Защитная жилетка, аналог кирасы из кожи той же кристальной ящерицы с крыльями, была напитана под завязку, но там только защита от непосредственного попадания чего-либо, от арбалетного болта, до разряда молнии, и мощные чары исцеления, стазиса, регенерации с парой жреческих интеграций для борьбы с ядами и болезнями. Межмирье просто до него не добралось, роба защитила. Кинжал, больше используемый для жертвоприношения и начертания ритуальных узоров, тоже не пострадал, так как находился на поясе, под робой. Там, в принципе, и страдать-то нечему было. Чары остроты, чары температуры, чары возврата к хозяину, ну и зачарование меткий глаз, позволяющие точно метать его даже если я буду с просонья или пьяный в хлам. Вот с амулетом адаптивной защиты проблема. Из узилища пропала душонка мелкого бандита, обеспечивающая его энергией по псевдобожественному принципу, но да и ладно, все равно ее уже скоро нужно было менять. Информационный слой практически закончился. Правда, башка, к которому мой невольный работник должна попасть, ждет неприятный сюрприз. Его работа по очистке информационно-эмоциональной оболочки вокруг ядра души практически завершена, и получит он энергии сущие крохи. Ничего, не убудет. Если не наглеть и не тырить души с метками, никто на такое внимание не обратит. Сильным божествам мелочь в размере одной души никогда не покажется достойной внимания, а относительно слабые не станут напрягаться, потому что потратят больше, даже при условии, что поймают душу колдуна-ворюги. Так что просто снимут остатки и забудут. А вот демоны, те да, эти жадные говножуи сдохнут, но жизнь подпортит. Поэтому, видишь на душе даже не демоническую метку, а просто окрас характерный для культистов, брось каку. Пусть летит хоть куда, энергия, что ты с нее поимеешь, не стоит того геморроя, что принесет тебе обиженный демон. Это, кстати, одна из причин никогда не покупать артефакты у сомнительных личностей. Взял котел, который сам разогревается, без огня, а там все на принципе узилища души, душа какого-нибудь сектанта, который поклонялся великому Доздрогодулу, повелителю анальных пробок. И все, пройдет время, демон удивится, что душенька-то не прилетает в его жадные лапки и пойдет глянуть, ну или миньонов пошлет, разозлится, что его собственность кто-то прихватил и нагло пользуется, начнет пакостить по-разному. Вот тебе и легенда о проклятой вещице, из-за которой все хозяева помирают от запоров. Так, ладно, все частично хорошо, но меня сейчас мучает вопрос. Ждать, пока этот потоп снаружи кончится, и идти по грязи, или идти по грязи, но под ливнем. За первое голосует моя лень, а за второе мой урчащий, благородно и музыкально урчащий, естественно, желудок. Да и демоны с ним, я решительно направился к выходу из пещерки. Я хочу жрать, и никакой дождик не сможет помешать мне набить брюхо. Надеюсь, мне попадется не козлятина. Задрала козлятина. Глава 3. Приятнее всего делать добрые дела тогда, когда они приносят тебе выгоду. Значок защиты авторского права. Рунг. Колдун эпохи героев. Проклятый дождь. Я с тоской смотрел на выход из пещеры, куда вернулся с добычей. Он, мать его, вообще заканчивается. Вокруг пещерки, которую можно было бы назвать просто большим гротом, уходящим неглубоко в одинокую скалу, раскинулся лес. Мне, честно говоря, очень повезло, что выбросило меня в радиусе прямой видимости от подобного укрытия. Как и то, что полы моего убежища были чуть выше уровня земгрязи. Ее, грязи, было столько, что не имея я магии, передвигаться было бы практически невозможно. Благо, в свое время, я хорошо так попутешествовал, исходив почти весь материк у хвоста. Ну, не на своих двоих, в большинстве случаев, конечно, но и ножками хаживать приходилось. Так что поступь Таши простейший защитный купол в модификации зонта сделали прогулку хоть и унылой по части видов, но не представляющей сложности. Первое заклинание уровня третьей ступени, тогда как купол-зонт, первое. Такой разлет из-за сложности их создания. Вообще любого неофита всегда удивляли градации присвоения ступеней, или уровней, заклинаниям. Все дело в том, что в официальном мерилом считалась сложность создания, а не сила или область применения. В данном случае силовой купол создавал просто силовое поле, которое не давало пропускать воду. Сил уходит минимум, конструкция примитивная. Блок, задающий размеры и форму, блок фиксации в пространстве, относительно моей гениальной головы, с модификацией на то, что выпуклая сторона всегда смотрит вверх, на случай, если я решу наклониться или упаду, блок непосредственно силового поля и резервуар с энергией, который будет питать всю конструкцию. Поступь же была, во-первых, двойным конструктом и могла иметь в себе от 19 до 47 блоков, плюс любое количество, в случае необходимости модификаций. Макташ, как написано в ее автобиографии, вдохновлялась мелкими жучками, что спокойно стояли и бегали по поверхности воды. Результатом ее наблюдения и работы стало это невероятно полезное заклинание. Чары, наложенные на подошвы, создают тоже силовое поле, но несколько другой модификации. Оно распределяет вес на большую площадь, что позволяет ходить по воде, как по земле. Единственная проблема – волны, которые могут сбить колдуна или мага с ног. Поле, хотя тут уместнее назвать его покрытием, не пропускает воду, может иметь защитные свойства, в случае, если маг путешествует босым, приглушает шаги и может даже испускать слабое свечение при необходимости. В общем, очень полезная вещь для путешественника, а также для убийц, воров, шпионов и расхитителей гробниц. Соловьиный пол не скрипит, нажимные пластины не прожимаются, звук глушится. В общем, имя Нормата аж теперь вписано на монолите славы главного храма бога теневых работников, а в ночных гильдиях у нее есть почетное членство. Даже несмотря на то, что она ушла к Гекате уже практически 400 лет назад, чувство жизни и поиск разума принесли информацию, что вокруг, в радиусе километра, много разной живности, но разумных видов не обнаружено. Пожав плечами, я направился на прогулку. Раз уж вышел из пещеры, то нужно оглядеться своими глазами. Ох, Геката, только в тот момент я по-настоящему осознал, что нахожусь в новом мире. Ни одно растение не было мне знакомо, абсолютно. Были те, которые имели общие черты, но если присмотреться, то стало бы понятно, что сходство только внешнее. От перспектив захватывало дух, и на первые несколько минут я даже забыл о голоде, бродя по лесу и рассматривая все это великолепие, иногда хихикая, как мальчишка. Но очередное музыкальное выступление моего желудка напомнило, зачем я вообще вышел-то. Пошел в направлении выбранного мной животного. Выбирал я по принципу больше козла. Нет, можно было заморочиться и сделать конструкт, который сам полетит, сам убьет и сам притащит ко мне, но мне откровенно лень вязать такие сложные чары ради куска мяса. Это для простолюдинов магия, дунул-плюнул, показал неприличные жесты, грязно матерясь, и у тебя вжух и все, что нужно есть. Ага, сейчас, как писал в одной из своих книг Рунг, просто только жопа чешется, а магия, это дело серьезное. Такое заклинание для корректной работы в лесу, да еще с учетом помех в виде дождя, будет довольно высокой сложности. Так что я просто осторожно подкрался к добыче, немного подивился необычного вида зверушки, чем-то похожей на оленя, и метнул свой нож ей в затылок. Обратно уже просто левитировал убитую животинку. На вкус зверушка оказалась как козел. Не пруха, но брюхо я набил, хоть и повздыхал. От размышления о создании заклинания для уничтожения всех козлов в мире, после завершения портального проекта, естественно, меня отвлекла необычная тишина. С радостью и удивлением я понял, что кончился дождь, а за пределами пещеры прилично так посветлело. Наконец, глянем, где там светило, оценим, сколько еще будет длиться световой день и можно думать о разведке или, в случае, если скоро закат, небольшому променаду и подготовке к ночевке. Шататься по незнакомым землям ночью я не собирался. Мало ли какие твари выходят на охоту. Вспомнились наши с Ириной приключения в долине дневной радости, и я передернул плечами. Как мимо нашего внимания прошла информация о тотальном аду, творящемся там по ночам, я до сих пор гадаю. Хотя, она была молода, я был влюблен и из-за этого довольно глуп. Как она иногда говорила, мой косяк, выйдя наружу, я вдохнул довольно приятный воздух, после дождя, даже запах грязи не особо его портил. Задрав голову вверх, понял, что радовался я рано. Небо было не совсем чистым, и судя по некоторым признакам, дождь скоро польет снова. Часа два, может, три у меня есть. Светило порадовало тем, что стояло в зените. Если тут световой день такой, как в моем мире, то часов 8 до заката еще осталось. Так, а это чего такое? Мое внимание привлек появившийся на участке чистого неба объект, летящий, с идентификацией которого я испытывал затруднения. Двигалось оно на первый взгляд неторопливо, но это вина большого расстояния. На самом деле скорость должна быть впечатляющей. Пока оно не скрылось из виду, составил конструкт, позволяющий видеть на большие расстояния. Удивительно. По небу летел кирпич. Нет, я не шучу. Формой эта штука напоминала большой металлический кирпич с какими-то выступами и фиговинами. Парящая крепость, но высота великовата. Там уже не должно быть воздуха для дыхания. Она герметична. Пока рассматривал летучее нечто, заметил, как из облака вынырнули еще 4 таких же. Одинаковая форма намекала на то, что изготавливаются эти загадочные объекты по одному чертежу. Я задумчиво почесал затылок. Для летающей лодки объекты слишком велики, для крепости, малы, но, прикинул направление движения кирпичей и направился в ту же сторону. Тем более, судя по курсу и темпам снижения, эти штуки сядут на землю относительно недалеко от меня. Разберемся на месте. Остается еще вопрос, как выйти на связь с разумными, не зная языка, но тут, думаю, моего уровня знаний хватит. Может, вообще придется по лесам скрываться или в горы уходить. Снова, к козлам. В общем, будем думать, исходя из обстановки. Итак, путь мой занял всего минут 40. Я спешил, рассчитывая как найти местных жителей, так и рассмотреть летающие кирпичи поближе. Когда поиск разума начал выдавать отметки разумных на расстоянии километра, я замедлил шаг и начал маскировать себя всеми возможными способами. Повесил на себя оптический камуфляж, делающий меня размытым пятном на любом фоне, скрыл тепловой силуэт, скрыл жизнь, душу и разум. Замаскировал все магические возмущения под природный феномен. Небольшие аномалии встречались часто и в моем мире. Эдакие завихрения океана магии, древние блуждающие отголоски великих заклинаний и все такое, а тут такого на всю дорогу я встречал раз 30, так что за чужое внимание особо не переживал. Были бы в порядке роба и амулет, ограничился бы только оптической маскировкой, остальное взяли бы на себя артефакты. Короткий ускоренный марш, и мне открывается вид на небольшое поселение, которое подверглось налету. Быстрый осмотр показал, что населяют эту странную деревеньку люди, а нападавшие относятся к невиданному мне раньше виду нелюди. Гуманоиды были очень похожи на рептилий, но от людоящеров моего мира отличались отсутствием хвостов, более плоским рылом и намного более гуманным отношением к пленным. В данный момент, насколько я могу понять, все сопротивление людей уже было подавлено, и рептилии занимались сбором трофеев и транспортировкой пленных на свои транспортные средства, которыми и были те кирпичи. Рассматривать их я не стал, могу увлечься, а в данный момент мне нужно принимать решение. Людей сортировали на две группы, молодые и здоровые, и все остальные. Как я понял, транспорт имел конечную грузоподъемность или вместимость, ну, или с некондицией просто не хотели возиться. Что с ними будут делать, я не знал. Самое страшное, что видел, это пара увесистых ударов и выстрел из какого-то оружия в отказывающегося подчиняться человека. Быстрый осмотр показал, что человек без сознания и жив. Ящеры моего мира уже потрошили быстроптивого теплокровного, так что те, кого не будут уводить в рабство, судя по всему, имеют все шансы пережить нападение. Прикинув расклад так и эдак, я решил проверить один важный момент, который сильно скажется над решением стоящей передо мной дилеммы. Создаю в 10 метрах от одного из ящеров, прямо по курсу его взгляда, сильный магический всплеск. Никакого визуального проявления, просто структурированный сгусток магии. Нет реакции. То есть, налетчики, если и располагают чем-то могущим обнаруживать магию, то не все. И это хорошо. И это просто замечательно. Себе под нос пробормотал я, создавая поиск разума несколько другого типа. Во-первых, это вариант сильнее. Область должна полностью покрыть всю территорию поселка и окрестности на расстоянии до 300 метров. Во-вторых, как образец разума я указал одного из ящеров. Затаив дыхание и приготовившись бежать или сражаться, активирую конструкт. Указанный целью налетчик тряхнул головой. Все, больше никакой реакции со стороны ящеров. Прекрасно. Просто великолепно. Заклинание сообщило мне о 87 тварюшках с родственным образцу разумом. Теперь нужно сделать все красиво. Резерв уже снова был полон, поэтому со спокойной душой, прямо перед глазами, торопливо формирую комплексную конструкцию, цель которой провести агрессивный экспресс-анализ одной особи. К ней делаю еще сотню подобных, но без аналитического модуля. После выбирал цели вручную. Довольно муторно, но вариант с разработкой дополнительных надстроек для автораспределения целей я отбросил, как еще более долгий. Для последнего нужно было продумать логику работы конструкта, а мне откровенно лень. И так сойдет. Для троих ящеров, держащихся вместе и выглядящих особенно важно, я подготовил заклинание опутывания. Живыми возьму. Первый пойдет на душу батарейку к защитному амулету, со второго дерну часть инфослоя для лучшего усвоения языка, а третий про запас. Может, местным подарю для группового избиения и вымещения злости, может, на опыты пущу, там видно будет. Все началось со смешного взвизга цели, выбранной для изучения. Когда тебе в позвоночный столб лупит разрядом молнии, это больно. Услышавшие крик боли стали только поворачиваться, когда трое, Предположительно, лидеров упали в грязь солдатиками. Второй разряд уже не вызвал крика. Подопытный упал без сознания. Третий, еще когда тот падал, его убил. Снятые параметры разошлись по сети к остальным конструктам, закрепленным на шеях ящеров, и были умножены в 1,5 раза. Одномоментное срабатывание всех заклинаний, кроме оставленных про запас, и 83 трупа валяются по всей территории небольшого поселка. Люди, сбитые в две кучки, еще только изумленно оглядывались, когда я скинул маскировку и быстрым, но изящным шагом направился к троице валяющихся налетчиков. Быстрым, потому что двое из троих шлепнулись мордами прямо в грязь, и я не хотел, чтобы пленники, на которых у меня планы, утонули. Ну а изящество, это у меня врожденное. Сид всегда выглядит прекрасно, даже избитым и окровавленным, необходимо держать лицо. Аурное воздействие на три тела, когда я был от них на расстоянии 40 метров и ящеры поднимаются в воздух, можно было бы телекинезом, но первое практически не расходует ману, развивает ауру и передает тактильные ощущения. В тот момент, когда трое воспарили над землей, ко мне вернулись конструкты, которые израсходовали только 2/3 магической силы, вложенной в их резервуары. И нет, это не инертность мышления. Просто иметь около 100 заклинаний, которые могут легко вырубить здорового человека, не помешает. Начинаю распределять новые цели, выбирая физически здоровых мужчин. Мало ли, вдруг не оценят мой жест по их спасению и кинуться решат. Первые люди только начали подниматься с колен, когда я был уже возле троицы. По-хорошему нужно выбрать среди них самого главного, но нет знания языка, да и еще один жест не помешает. Встаю в профиль к спасенным, подтягиваю одного из пленных ящеров. На него ложится конструкт, позволяющий пленять души после смерти. В качестве темницы выбран амулет. Снимаю капюшон. Пленный что-то говорит, но быстрый удар ножом в висок. Я его фатально перебил. Мое лицо серьезно, но пришедшая мысль вызывает приступ веселья, которая все же прорывается и чуть изгибает мои губы в улыбке. Да и быстрая диагностика амулета дает мне информацию, что тот уже начал восстанавливать все свои функции. Эх, еще бы робу восстановить. Но это потом. Труп отброшен в сторону пленных, часть которых уже подскочила и разбирала оружие ящеров. Что мне понравилось, одного из молодых лбов, который направил в мою сторону странный ящерский боевой жезл, остановил мужик постарше, опустив рукой оружие парня в землю. Остальные все еще смотрели на разворачивающееся представление, и при виде упавшего трупа я заметил на многих лицах довольные и кровожадные улыбки. Хорошо, значит, все правильно. Второй пленный. Тут заклинание очень сложное. Частично относится к магии смерти, частью было скопировано у темных жрецов. Оно позволит сорвать с души субъекта, на котором будет применено, информационный слой, закрепит его в ауре и выставит ассоциативные блоки. Дело в том, что человек физически не может себе скопировать чью-то память. 100% шанс сойти с ума и очень высокий, на становление пускающим пузыри и гадящим под себя идиотом. Это заклинание нивелирует данную проблему, но значительно снижает резерв. Примерно на 1/4 в моем случае. Еще его нельзя применять в местности с низким магическим фоном, потому что удержание инфослоя требует довольно больших затрат, но в этом мире таких проблем быть не должно. Накладываю его на что-то быстро говорящего разумного, и тот заходится в диком крике визге. Да, когда разрывают душу, это больно. Мне даже стало чуть-чуть совестно, но ненадолго. Откуда я знаю, что было уготовано этим людям, да и нечеловеческая погонь из подобных рас не заслуживает в большинстве своем снисхождения. Тех же людоящеров из моего мира я ненавидел всей душой и убивал при любом случае, когда это не могло принести проблем. Все, инфослой развернут. Сейчас аналитические блоки налаживают ассоциативные связи настолько, насколько это возможно. Простейшие понятия и слова будут мне доступны уже через несколько минут. Совершенствование уже либо за большие промежутки времени, либо при активном общении. Улыбка на лице, от практически полного успеха моего плана, становится шире, и я опять бью ножом в висок. Больше мучить зверушку смысла не вижу. Даже если бы я получал от этого удовольствие, что не так, разума в туше ящера уже нет. Третьего просто швыряю спиной в грязь, чтобы морда смотрела вверх, и оборачиваюсь к подошедшим людям. Внимательно, но доброжелательно рассматриваю их лица. 4 мужчин от 40 и старше и один молодой парень лет 20. Смотрит с опаской, но благодарно. Молодой вообще скалится, как орк после хорошей драки. Все при оружии, но демонстративно держат его как угодно, не направляя на меня. Даже странно. Моя внешность в основном вызывает у людей некоторую опаску. Последствия одной моей шуточки, которая не понравилась Богу Света настолько, что тот меня проклял. Благо ничего серьезного, просто покрасил склеру глаза в кроваво-алый цвет, а радужку и зрачок сделал угольно-черным. Мда, молод я был и глуп. Смеяться над первожрецами Бога в его храме очень тупая идея. Хорошо еще, шуточка была довольно безобидная. «Привет вам, люди», — говорю на родном языке, на лице играет легкая улыбка. Мне она в зеркале всегда казалась приятной и располагающей, но немногочисленные товарищи всегда просили не делать так, а то бесит. Нет у них чувства прекрасного, я думаю. В ответ получил набор слов на незнакомом языке, смысл которых дошел до меня с задержкой в пару секунд. Так будет первое время, пока мой разум не ассимилирует базовый набор простейших выражений. После этого будет относительно долгий путь в освоении продвинутой речи, но это все равно намного быстрее самостоятельного изучения языка. Минус, конечно, довольно большой. Смерть донора знаний, но создавать или копировать части души пока невозможно при нынешнем уровне знаний магического сообщества. Смысл был прост. Меня приветствовали, благодарили и спрашивали, знаю ли я общий. Приветствую. Плохое знание язык, помощь пришел, развожу руки в жесте извинения, и указываю одной из них на валяющегося в грязи тело. Подарок. В ответ я получил небольшую речь, минут на пять. Смысла практически не уловил, кроме слов благодарности. Упоминание бандитов, что-то про перевозку руды, дождь, и что скоро придет нимбус. Я с сожалением пожал плечами и снова повторил про плохое знание языка. Результаты пока минимальные, но сейчас главное чаще общаться или слушать, как общаются другие. Со временем все будет, а пока я последовал за жестами пригласившим меня куда-то самым пожилым человеком из встречающей делегации. Слова сухо, тепло и намек на горячий напиток в его спиче меня крайне заинтересовали. Оценить местные травяные сборы было бы интересно. От автора. В радиусе километра, честно говоря, не хочу придумывать никаких уникальных ед, измерения. Сам при прочтении подобного матерюсь и пересчитываю, так что давайте представим, что по невероятному совпадению во всех мирах единицы измерения соответствуют нашим. Глава 4. Бывает, видишь разумного в первый раз, и понимаешь, этот хер или принесет тебе кучу проблем, или решит кучу проблем. Хотя чаще происходит и то, и другое. Значок защиты авторского права, рунг, колдун эпохи героев, привели меня в самый большой из домов поселения. Думаю, это что-то наподобие местного дома песцов. Зайдя на территорию небольшого поселка, мы топали по вполне себе чистой улице, вымощенной камнем. Я, хоть и не был испачкан, но чисто психологически идти было приятнее. Грязь уже надоела. Возможно, я попал в сезон дождей, читал, что на головном континенте моего мира такое бывает пару раз в год. Обстановка внутри здания была непривычной глазу. Кроме того, налет бандитов сказался на внутреннем убранстве. Помимо того, что было заметно, что постройка не новая, так налетчики еще и мебель местами поломали, на полу валялись бумаги. Приятно удивило повсеместное освещение, судя по всему, на электричестве. У подгорных карликов распространено газовое, а в моей родной империи есть и электрическое. Правда, позволить такую роскошь себе могут далеко не все. Тут же, судя по всему, это было обыденностью. Лампы, освещающие помещения, были типовыми и не походили на произведения искусства. Непривычными оказались некоторые материалы, из которых изготавливали некоторые предметы. Взгляд выхватывал то, что я, при своей отнюдь не короткой жизни, даже не видел у себя дома. Было довольно много дерева, металлов, части из которых я также не узнал, что добавило интереса и нетерпения. Заклинание, помогающее в освоении языка, подкидывала ассоциации при виде некоторых вещей, часть была смутно понятна, часть вызывали недоумение. Благо, чего-то вот совсем необычного я не обнаружил. Двери, застекленные окна, стулья, столы да шкафы. С этим проблем не возникало. А вот когда принесли каф, я слегка завис. Ящер или не знал, из чего тот делался, или ассоциация не проходила. На всякий случай проверил питье конструктом, назначением которого был анализ любой пищи и проверка на совместимость с организмом. Вкус, после выяснения того, что напиток безопасен, мне понравился. Сильно похож на отвар из зерен кофе, которые привозили торговцы редкостями, даже созвучно. Так что, возможно, это или он и есть, или родственное что-то. Мужчина, расположившийся за столом рядом со мной, выглядел довольным и слегка щурился от удовольствия, делая очередной глоток. Он отходил на несколько минут, сменить мокрую одежду, и сейчас, похоже, отогревался. Пожилой, но крепкий дядька с располагающим лицом, густыми бровями и усами посматривал на меня с благодарностью. Снова спасибо, он старался говорить простыми фразами, за что я был ему благодарен. Думаю, мужчина был местным старостой или кем-то вроде него. Мое имя Дерек, Дерек Пау, а кто вы? Ситх, я слегка поморщился. Имя рода у меня забрали еще в отрочестве. История не очень приятная, поэтому я не любил про это рассказывать. Увидел проблемы, помог. Человек помог людям, так правильно. Нужно место для сна, еда. Ситх, мужчина сдвинул брови, о чем-то задумавшись. Насчет сна и еды, не проблема, все будет. А как нам вас называть? Ситх, выделил я правильное произношение своего имени. Ирина тоже постоянно коверкала его. Мой ситх, перешедший на светлую сторону, во имя любви. Причем тут светлая сторона, непонятно. Это была очередная ее шуточка, которая была понятна только ей, наряду со всякими. А владыка или давай создадим звезду смерти. Правда, когда я дал ей записи по одному из высших заклинаний магии смерти, звезда смерти, шутить про последние она перестала. Просто ситх, так называть, хм, хорошо, скоро прибудут военные, я должен их предупредить, чтобы они не грубили вам. Могу я идти? Дерек вопросительно смотрел на меня, и я тоже ответил ему удивлением, чего спрашивать-то? Да, твой дом, ты хозяин, я, гость, спасибо за каф, нужна помощь еще? Нет, спасибо, мужчина снова с благодарностью улыбнулся, вставая, потом замер на секунду. А вы можете раны лечить? Есть 3 человека, у них опасные раны. Не знаем, сможем ли справиться. Наш медик говорит, что раненые могут не пережить транспортировку в госпиталь. На то, чтобы понять его слова, потребовалось около 5 секунд. После этого я только кивнул и, взяв со стола стаканчик с напитком, выжидающе уставился на Дерка. Привел он меня, судя по всему, в палату местного целителя, которая находилась в этом же здании. Вокруг было много интересного, но прежде всего я обратил внимание на 3 занятые койки и женщину в годах, которая хлопотала над ранеными с очень хмурым видом. «Этель, как они?» — обратился мой провожатый к целителю. «Плохо. Чего пришел? Ты мне мешаешь. Вот, тут, я не стал ждать, пока мужчина закончит объясняться с этой Этель, и бросил на всех раненых чары, проектирующие объемное изображение организма». Когда перед каждой койкой возникла по обнаженной, полупрозрачной фигуре, и Дерек, и целительница, шокированно замолчали. Фактически это простейшие чары, которые просто визуализируют результат сканирования, убирая одежду. Сам же конструкт, исследующий организм человека, куда более сложен, но никаких визуальных эффектов не производит. Каждая из фигур имела повреждения, схожие с попаданием огненной стрелы. Девушка и 2 парней, все молоды. У девушки сильно пострадала правая сторона груди. Чары, которые я кинул для сравнения организма пострадавшей целительницы, выявили большое количество несоответствий, но мне нужен был только поврежденный участок. Хм, да, строение местных людей практически идентично людям моего мира. Отклонение минимум. У раненой сожжена часть легкого и 2 ребра, внутреннее кровотечение, пара лопнувших сосудов. В целом, все не страшно. Достаю нож и прокалываю себе палец. 3 быстрых шага, вскрик целительницы, и девушка получает укол, делающий небольшой разрез вены на запястье. Прижимаю свой палец к ранке. Бинты, закрывающие рану на груди, мешают, поэтому еще 2 взмаха ножа, телекинез, и нужный мне участок свободен от всего лишнего. Благо, девушка без сознания и препятствовать мне работать не сможет. На всякий случай набрасываю дополнительные чары сна. Дерек, что происходит? Кто это? Слышу на заднем фоне тупые вопросы и абстрагируюсь от раздражителей. Попросил помощи, улаживай вопросы. Не хватало мне еще всяких куриц успокаивать. Практически все целительские чары очень сложны. Это вам не пуляться огнем или молниями. Любой маг или колдун, который умнее табуретки, это знает, и к чародеям, практикующим целительство, относится с большим уважением. Я не целитель, но в химерологии могу многое, тем более тут повреждения не магические. Если честно, то именно исцеление ранной болезни намного проще получается у клириков, но там, возложил длань, пробормотал молитву, и либо спас, либо боги сегодня немилостивы. Ладно, это сейчас тоже не важно. Чары родства по крови ложатся на меня и девушку, делая нас практически одним организмом. Сейчас моя жизненная сила помогает пострадавшей, облегчая ее состояние. Кроме того, я чувствую ее организм почти так же хорошо, как свой собственный. Останавливаю кровоток в поврежденных сосудах и вновь достаю нож. Быстрый удар дает доступ к легким, где скопилась кровь. Вытаскиваю сгусток телекинезом и прямо в воздухе фильтрую.